Чум женщины. Сколько спал Мэббет, неизвестно. Проснулся он от того, что почувствовал, будто чья-то рука, маленькая и теплая, проникла под ворот малицы и гладит по его груди. Никто не знает, какой сон снился ему тогда, но наверняка что-то он видел, потому что не сразу открыл глаза, а когда открыл, не успел удивиться. В нескольких шагах от него сидела Ядна. На ее пальцах был ремешок со связкой подаренных лет. Она перебирала дощечки, рассматривала каждую со всех сторон и не глядела на Мэббета. «Ядне!» — позвал он тихо. Она подняла глаза, коротко взглянула на мужа и снова углубилась в свое занятие. Мэббету показалось вдруг, что это не теперешняя его жена, а та девушка, которую он выкрал со становища рода Окотетта и сделал матерью своих детей. «Ядне!» Мэббет приподнялся, он был еще слаб. «Как ты здесь?» «Я скучаю по тебе», — сказала Ядне. «А ты? Ты скучаешь?» «Да». «Скучаешь?» — повторила Ядне. В голосе ее появилось что-то дрожащее. Мэббет снова попытался встать и не смог. Боль прошила тело. Он подавил вскрик и не подал виду. «Я скучаю по тебе, Ядне. Ради тебя я здесь. Знаешь, что ты держишь?» Она не дала договорить. «Ты помнишь наших детей?» «Помню». «Всех?» «Всех. Почти всех». «Помнишь, как хоронил их в дуплах?» «Помню». «Ты ведь совсем не страдал, когда хоронил их в дуплах?» Мэббет не мог ответить сразу. «Не отвечай», — сказала Ядне. «Я знаю, что ты не страдал». Голос ее становился холодным. «А ты помнишь, как подставил меня приманкой под твои же стрелы?» «Ты просила сама». «Да, просила!» Слеза блеснула на ее бледной щеке. Резким движением Ядне убила слезу. «Ты исполняешь все, о чем просит женщина!» Она замолчала ненадолго. Мэббет ждал, понимая, что здесь, на тропе, он должен вытерпеть все. «Не отвечай, не надо!» — продолжала жена. «А ведь я помню, как ты обнимал меня. Это было так редко, что каждый раз я помню. Твоя ласка появлялась лишь тогда, когда ты хотел унять мое беспокойство. Оно мешало тебе, раздражало тебя. Так успокаивают оленя, прежде чем воткнуть ему нож в сердце». «Ядно. Хочешь успокоить женщину, прижми ее к себе. Хочешь успокоить собаку, ударь ее палкой. Но ведь ты даже не бил меня, как это делают все мужья в тайге». Она вскочила и разразилась хохотом, дерзким и мстительным. «Ты никогда не любил меня! Никогда!» «Не любил? Я никого не любил. Но я тебя берег». Ядна становилась все злей. «А помнишь Хатко? Права была твоя невестка. Он оказался сильнее тебя. Он тебя не боялся! Мэббет вновь попытался встать, Ядная отскочила, будто страшилась быть с ним рядом. «Послушай, моя жена, послушай!» Он пытался говорить как можно спокойней. «То, что ты держишь в руках, это 8 лет подаренной мне жизни. Я не знаю, дух ты, видение или живая, но верь мне. Я пронесу их через все испытания и вернусь к тебе. 8 лет — это очень много, и мы проживем их совсем не так, как раньше. Я больше не любимец Божий. Я вернусь человеком, как все люди, и радости людей будут радовать меня. Печаль людей будет мне печальна. Я верну все долги». Нетвердыми ногами Мэббет сделал первые 2 шага. Ядне вновь отбежала и крикнула как-то совсем по-чужому: «Долги! Чем же интересно знать, вернешь мне только 1 долг из множества?» «Какой долг?» «Ты отрезал мне голову!» — пронзительно взвизгнула Ядне. Но то была уже не жена Мэббета. Вместо нее возник столб снежного смерча, из которого вылетела совсем другая женщина, одноглазая ведьма. Она носилась над головой Мэббета и режущим хохотом кричала ему проклятье, заглушая лай Войпеля. «Ты отрезал мою голову ножом! Ты забавлялся моей головой! Ты сделал ее посмешищем дурака, пнул ее ногой! Чем заплатишь за это? Чем?» Она потрясала связкой. Мэббет взял пальму. «Будешь охотиться на меня, любимчик Божий? Где твой лук? Чем ты достанешь меня?» Мэббет бросил оружие и сказал: «Ты делала зло. Едва не отравила моего сына, не забывай об этом. Но все же, сколько ты хочешь за свою голову?» Одноглазая зависла в пространстве. Ветер развивал рваные ленты, украшавшие ее малицу с изображением Сахатова. «Голову я тебе прощаю», — сказала она. «Заплати за другое». «Не понимаю твоих слов». «Я тебе напомню». Ведьма сорвалась с места и, сделав круг в небе, такой большой, что на мгновение совсем пропала из вида, вернулась в другом обличье. Она предстала миловидной, белолицей девушкой небольшого роста в новой малице, расшитой мехами и бисером. «Такой ты меня не помнишь?» Она кружила над головой Мэббета, но уже не столь быстро, так что любимец Божий успел увидеть. Когда-то ведьма была и в самом деле хороша. «Конечно! Откуда ж тебе помнить меня?» «А я тебя помню. На каждом празднике, забыв про стыд, я лезла пред твои очи, чтобы ты увидел меня. Но как же ты мог меня увидеть, если нос твой постоянно задран? Ты гнушался смотреть на людей с высоты своего роста!» Она сделала еще круг и оказалась совсем близко, так что Мэббет мог достать ее, но Мэббет не двигался. «Я внучка шаманки, и мой путь был определен, однако ты сломал все. Сломал, как только я увидела тебя. Летом, когда тебе шел 20-й год, и ты первый раз сам убил медведя. Помнишь?» «Нет, не помнишь. С того праздника из души моей вымело все, кроме одного желания быть с тобой, владеть тобой. Это была не просто любовь. Это была справедливость. В моих руках власть над духами. Ты лучший из людей, любимец Божий. Лучшее роднится с лучшим, могущество с могуществом. Разве это не справедливость? Я мечтала, чтобы ты украл меня, но ты крал других. Я надевала лучшие одежды, но ты не хотел смотреть на них. Я танцевала перед тобой вместе с другими девушками. Твои глаза останавливались на других девушках. Еще один круг сделала ведьма. Когда пришло моей бабке время умирать, а мне занять ее место, и больше не жить, как все люди, не ходить на праздники, не танцевать, не наряжаться, я все равно не отказалась от тебя. Все, что знала, я бросила на тебя. Я посылала к тебе духов. Камлала в светлом чуме и в темном чуме, чтобы выведать твое сердце. Варила травы и говорила над ними слова, от которых умирают деревья. Тайком кропила твое оружие и насылала недуги, чтобы ты пришел ко мне, когда болезни и плохая охота начнут преследовать тебя. Но ты не пришел. Какая-то сила стояла между нами. Сердце твое было темно для меня. Духи возвращались ни с чем. Заговоренные отвары только портили воздух. Болезни отскакивали, как каленые орехи от железа. И удача не изменяла тебе. Но хуже стало. Вновь взвилась ведьма. Хуже стало. Все оборачивалось против меня самой. Дар мой оставил меня. Я стала человеком, как все люди, но даже этим даром я оплатила бы свою любовь, если бы не последнее, самое страшное. Однажды я проснулась и не смогла открыть глаз. Вот этот, правый. Никто не узнавал меня. Все думали, что та девушка погибла, а вместо нее из тайги возникла ведьма. Я сама пустила слух, что родилась одноглазой. Но смотри, смотри, какие у меня были глаза. Она приблизила свое лицо к лицу Мэббета, и он увидел два зеленых острова на сверкающих льдинах, обрамленных ослепительной чернотой ресниц. — Ты мучилась, — сказал Мэббет. — Да, мучилась. — И это я тебе прощу. Девушка обернулась той безобразной старухой, которую он знал. «Даже когда ты пришел убивать меня, ты не стал меня слушать. Ты смеялся. Ты убил меня». «Я пришел убить одноглазую ведьму. Скажи, чего же ты не можешь простить мне?» Ведьма с хохотом описала круг. «А ничего не прощу. Ничего. И себя. И того, что все досталось той безмолвной покорной твари из рода Оккотетта. И того, что сердце твое не знало той болезни, которая доводит до безумия и ведет на преступление. И смерть. Ты не страдал ею. Вот за это плати, плати, как я заплатила своим даром, своим уродством, своей головой. Отдай все, все, все!» Ведьма кружила, потрясая связкой. «Вот они, твои годы, твои жалкие деревяшки. Теперь они мои все до последней. Ты отправишься в преисподнюю, а твоя старая дура пусть рубит дрова и таскает нарты чужих людей. Она и твоя невестка, и твой внук будут питаться объедками. Нет, объедками от объедков, ибо сперва ими будут кормить собак». Так кружила ведьма, потрясая жизнью Мэббета. Сердце ее стонало сладкой болью, и эта боль дурманила ее, Она рассекала воздух, казалось, уже не замечая ни человека, ни пса, не видела, как Мэббет поднял пальму и едва не пропорол ей брюхо, когда она пролетала, почти касаясь земли. — Хочешь поохотиться? — дразнила ведьма. — Посмотрим, какой ты охотник! Она была подвижнее звука, и Мэббета мучила досада от бесполезности его оружия. Она кружила, хохотала, но вдруг прыгнул в войпель и уцепился зубами за связку. Ведьма в воздухе, собака на снегу, тянули связку, рвали связку. Мэббет бросился к ним, но тут ведьма издала такой свист, от которого у человека и пса потемнело в глазах, и тела скрутило судорогой. Ведьма вырвалась. Она улетала не спеша. Так, чтобы Мэббет видел и смотрел долго, в чьих руках его подаренные годы. Они прошли десятый чум. За воротом малицы Мэббета было пусто. «Вот и некуда мне идти», — сказал он. Войпель подошел к хозяину и вместо ответа положил на снег крохотный кусочек дерева. Клык его вырвал щепку. Мэббет поднял ее и рассматривал безучастно. «Сколько в ней жизни?» — спросил он как бы сам себя, взвешивая на ладони то, что осталось от связки. — Покажи, — попросил Войпель. Мэббет поднес ладонь к его носу. — Если бы осталась зарубка, — сказал пес, — был бы месяц. — А так не знаю. Дней 5, может, 7.